После такого провокационного заявления импровизированный дискуссионный клуб мутантов «Миллениума» не мог не превратиться в кипящий котел. Шарлотта прямо наслаждалась их обществом. «Неужели мне, наконец, повезло, — думала она, — и я нашла тех студентов, с которыми мне будет интересно, живущих напряженной интеллектуальной жизнью?» Еще дома, в Спарте, она мечтала именно о таком общении. Когда мисс Пеннингтон рассказывала своей ученице о Дьюпанте как о каком-то волшебном царстве, о рае на земле, куда попадают лишь избранные, Шарлотта представляла себе не столько библиотеку, сколько такие вот разговоры, споры, дискуссии. И она настолько заслушалась, так увлеклась беседой, в которой сама, впрочем, не принимала участия, что практически не обратила внимания на другую компанию. Четверых студентов, вышедших из здания колледжа «Брикс» и усевшихся на противоположной стороне лестницы чуть повыше. Одеты они были так же, как мутанты. Самые обычные футболки, шорты, кроссовки или шлепанцы. Вот только исходившая от них аура была совсем иной. Все четверо были высокие и стройные, и хотя их свободные футболки и шорты не подчеркивали выпирающих мышц, парни явно принадлежали к категории, выражаясь дьюпанской терминологией, дизелей, проводивших многие часы за качанием железа, чтобы добиться красивого рельефа мускулатуры. Один из них спустился чуть ниже остальных и, оказавшись всего метрах в 3-4 от мутантов, сел на ступеньку, поставив ноги на следующую. Ноги у парня были такие длинные, что согнутые колени едва не уперлись ему в плечи, в его широченные плечи. Его голова, увенчанная короной в виде бейсболки козырьком назад, покоилась на длинной, но крепкой, бычьего типа шеи с сильно выпирающим кадыком, а шрамы от юношеских угрей почти не портили угловатое мужественное лицо. Даже сидя на солнышке, этот здоровенный парень, подобно одинокому древнему воину, не мог позволить себе расслабиться. Он раскачивал на ноге свой шлепанец, одновременно окидывая внимательным взглядом раскинувшуюся перед ним панораму, всем своим видом давая понять, что вынужден быть начеку. В конце концов, мало ли что может случиться. Остальные трое парней были не такие огромные, но тоже достаточно высокие, и все они точно так же посматривали вокруг, не то опасаясь каких-то неприятностей или провокаций, не то, наоборот, мечтая о том, чтобы кто-нибудь их зацепил, напросившись на стычку. Контраст между этими крепкими парнями и четырьмя мутантами мужского пола был настолько разителен, что сразу бросился Шарлотте в глаза, хотя она и не смогла бы сразу точно сформулировать, в чем он состоит. Девушка окинула Эдема оценивающим взглядом. Он был вполне пропорционально сложен, у него было приятное лицо с симметричными чертами, тонким носом и довольно красивыми губами, что называется чувственным ртом, но по сравнению с появившимся на другой стороне лестницы противовесом он выглядел каким-то слабаком. Грег же был настолько карикатурно вытянут вдоль вертикальной оси координат, что даже несомненное преимущество любого мужчины, высокий рост, не могло спасти положение. Кудрявые волосы зрительно делали его голову неестественно большой и нескладной, особенно по контрасту с тоненькой, как карандаш, шеей. В общем, сравнение пока что явно было не в пользу ее новых знакомых. Вновь прибывшие время от времени поворачивали головы в сторону оживленно беседовавших мутантов, неодобрительно посматривали на них, а затем переглядывались, поднимали брови, и на их лицах почему-то возникало удивленное выражение. Вскоре неприязненные косые взгляды сменились откровенным рассматриванием увлекшихся спором мутантов, явно ироническим, если не сказать издевательским комментарием, хмыканием и пиханием друг друга локтями в бок. «Ничего в этом странного», — продолжал разглагольствовать Эдем. «Я вам могу все объяснить. Лакросс — один из всего лишь двух видов спорта, где белые парни могут реализовать свой мачизм. Второй — это хоккей. Баскетбол — полностью чернокожий спорт. Американский футбол — по большей части тоже. Только в футболе это не так заметно. У них ведь там форма закрытая, щитки всякие, маски на рожах. Голову даю на отсечение, что лакросс тоже был бы спортом черных, просто на раз-два», — он щелкнул пальцами, «если бы чернокожим подросткам пришло в голову заняться этой игрой. Рядом с ними любой белый парень показался бы, даже не знаю кем, размазнёй и доходягой. Белым и делать в лакроссе будет нечего, если за него черные возьмутся. С хоккеем, кстати, та же фигня. Поставьте рядом любого чернокожего баскетболиста или футболиста, и самый крутой из канадских НХЛовцев покажется вам дохоляком. Черный баскетболист еще и его самого в корзину зашвырнет.